Януш Леон Вишневский и Рада Вовненко. «Любовь и другие диссонансы». Берлин, 3 апреля, суббота, раннее утро. Серый рассвет разбавил ночную мглу. Я вздрогнул от сильного удара в окно. Белый голубь словно не заметил препятствия или почему-то хотел проникнуть сквозь стекло. Я подошел ближе. На неровной линии треснувшего стекла виднелось красное пятно, а вместе удара прилипли несколько белых перьев. У меня перехватило горло, и я не смог сдержать слез. Окна западного крыла психиатрической больницы в берлинском районе Панков выходили на глухую стену, и только с третьего этажа можно было увидеть мир за этой стеной. А перед ней была лишь мощеная булыжником площадь, ограниченная с двух сторон колючей проволокой. Когда-то тут была оживленная улица. В 61-м, меньше чем за неделю, асфальт заменили брусчаткой, тротуары ликвидировали и позаботились даже о том, чтобы камни выглядели старыми, словно площадь была такой всегда. Но если встать подальше от окна, из поля зрения выпадают и стена, и даже несколько рядов колючей проволоки, натянутой на ржавые столбы. Видны лишь автомобили, припаркованные на улицах, часть парка с фонтаном и часы на колокольне красного кирпича. А по вечерам неоновые огни дискотеки, причем так близко, что, кажется, туда можно прыгнуть с подоконника. Когда ночью в больнице отключают электричество, наступает такая пронзительная тишина, что можно расслышать музыку. Хартмут, который служит охранником психушки еще со времен Ульбрихта, уверяет, то, что сделали с площадью, было страшной ошибкой. Если бы там, как и прежде, проходила улица, а ведь она была и при Гитлере, никто бы не выпрыгивал из окон. А едва появилась площадь, психи стали распахивать окна, разбегаться, отходя к умывальникам, и выпрыгивать, надеясь перемахнуть через стену. На самом деле до стены было больше 10 метров, поэтому они падали на мостовую и разбивались. Как говорит Хартмут, такое расстояние, ясное дело, и бемон не перепрыгнет. Правда, однажды умудрился прыгнуть даже хромой с протезом, после чего окна замуровали. Хромой упал вниз головой на козырек над входом в здание, и, по словам Хартмута, было очень много крови, потому что, знаете ли, мозг кровоточит сильнее всего. А у хорошей мостовой настоящий немецкий характер. Она несокрушима и впитывает кровь навсегда. Директор клиники наотрез отказался входить в дверь, забрызганную кровью полудурков. Теперь стены больше нет, а площадь осталась. Новая улица огибает ее полукругом. Директор измерил полукруг с помощью лазерного измерителя, и только ради этого власти города Берлина ему его купили. У немцев так заведено. Если на то существует предписание, непременно должен быть измеритель. Неважно, сколько он стоит. В суде главное цифры, тем более если архитектор – турок с немецким паспортом. Если бы архитектором был беспримесный, биологически чистый немец, может, и удалось бы сэкономить на измерителе. Дискотека тоже есть. И фонтан, правда, без воды. И церковь, но ее колокольня молчит. Говорят, нет денег на звонаря. «Это уже не мой город», — говорит Хартмут. «В наше время, если была церковь, и колокол звонил». «Я-то в Бога не верю, но считаю, что колокол у церкви должен быть. Разве я не прав?» Когда стену разрушили, число самоубийств резко сократилось. Аннетта, психолог с ученой степенью, что работает здесь уже несколько лет, считает, что это заслуга программы с большой буквы «П». Главная ее идея заключается в том, чтобы не изолировать гостей. Она-то считает, к примеру, что я не являюсь пациентом. В Панкове лечат не людей, а болезни, а значит, я здесь гость, у которого поехала крыша. Это вселяет некоторый оптимизм и что-то вроде самоуважения. Получается, я обосновался в Панкове, как в гостинице. Сегодня я понял, что Анетта отчасти права. Тут действительно есть что-то от гостиницы. Рядом с туалетами располагается так называемый зал отдыха. Он находится именно здесь, не случайно. В центре зала рояль, у которого не хватает клавиш. Но это не важно. Ведь большая часть на месте, и играть на нем можно. Сегодня после обеда, когда я был в туалете, кто-то играл. Шумана. Я узнаю Шумана, даже когда буду лежать в гробу. А играли так, что я, заслушавшись, обмочил себе брюки. Когда вышел в зал, за роялем я увидел Джошуа. Я плотно закрыл окна, чтобы нам не мешал уличный шум, сел на подоконник поближе к инструменту и стал слушать. А Джошуа играл. Я заранее знал, когда ему попадется отсутствующая клавиша, и воспроизводил недостающий звук по памяти, закрыв глаза. Я думал, что же в музыке заставляет меня забываться. Когда Джошуа закончил играть и замер на покрытом, потрескавшемся дермантином стуле из Икеи, он выглядел как настоящий псих. Бегающий взгляд, дрожащие руки, безвольно повисший вдоль тела невнятный шепот, гримаса на лице и пена на губах. Он действительно псих, такой же, как и я. Мне показалось, что в этот момент я в него влюбился. Так бывает, мужчины порой влюбляются в мужчин. Я подошел к нему и спросил: «Джошуа, почему ты играешь Шумана?» «Потому что он один из нас». «Как это один из нас?» «Шуман не был евреем». «И тем не менее он один из нас». «Что ты, мать твою, имеешь в виду?» «Он был романтик и психически больной, такой же, как мы». Я придвинул к роялю второй стул и сел рядом с Джошуа. И мы, не сговариваясь, начали играть. Он Шумана, а я Шопена. На одной клавиатуре, параллельно. Два психа играли два разных произведения. Я не помню, что именно из Шумана играл он, и не помню, что из Шопена играл я. Но музыка каким-то чудесным образом совпала, как интерференция волн, способная разрушить мост. Несмотря на отсутствующие клавиши. И в этом не было никакого диссонанса. Это было похоже на одержимость. А потом, когда мы закончили играть, Джошуа стало стыдно, что он так расчувствовался, а мне, что я заставил его стыдиться. Мы встали из-за рояля и молча пошли каждый в свою сторону. Джошуа отправился в туалет, а я — на групповую психотерапию. Я чувствовал, что мне необходимо срочно переключиться. Групповая психотерапия отличается от обычной тем, что нужно рассказывать о себе не врачу, а целой группе людей. Вообще-то это трудно сделать. Признаться шепотом с закрытыми глазами, что отец засовывал свой огромный пенис в твой крошечный анус, когда ты была восьмилетней девочкой, еще можно психиатру, но не посторонним. Я не посещал групповую психотерапию, но после Шопена с Шуманом мне почему-то захотелось туда пойти. Кроме профессора Мильки, 76-летнего старика, в коротковатых брюках, беспрестанно грызущего ногти, в кабинете были две женщины. Магда из чешского Тешина и немка, которая записывала ее рассказ. Немцы любят все протоколировать. Даже рассказы о банальном сексе с отцом. Я сел на свободный стул рядом с Магдой и обратился вслух. Магда говорила по-немецки. Она родилась в чешской части Тешина. В этом городе протекает река Ольза, разделяющая Чехию и Польшу. Магда родилась в нескольких сотнях метров от границы, тогда еще между Чехословакией и Польшей. Она и сейчас утверждает, что родом из Чехословакии, и считает, что словаки отделились только из-за неуемной жажды власти нескольких братиславских политиков. Она сама мне это сказала. По-чешски. Для поляка слушать чешский язык весело по определению. О чем бы чехи ни говорили на своем языке, поляков это смешит. Проезжая неподалеку от чешской границы, я всегда слушал только чешское радио. Даже информация о цунами и землетрясениях вызывает нервный смех. Хоть это и странно, а может и весьма оскорбительно для чехов, но это так. Сейчас Магда говорила по-немецки. Немецкий никогда не звучит смешно. Я много лет живу в Германии, но все равно воспринимаю фразу, сказанную по-немецки, как некую команду. Видимо, усвоил на генетическом уровне. Интересно, через сколько поколений этот ген подвергнется мутации и исчезнет? Магда то умолкала, глядя на свои руки, то вздыхала, то повышала голос и даже начинала кричать, чтобы через мгновение перейти на шепот. Но не заплакала ни разу.